Глава 11. На этот раз путь нам с Ломтиком преградил его высочество Илон, будь он неладен. Блондинистый некромант возник, как снорх из коробочки, будто специально караулил. К его счастью, я была такой уставшей, что даже зубоскалить на эту тему сил не было. «Привет, Илон! Не знаешь, Тима у себя?» – спросила я, как ни в чем не бывало. Блондин посмотрел на меня как-то странно. «А я думал, ты ко мне». «С чего бы?» «Ну как же?» – пожал он плечами. «За цветы поблагодарить и пирожные». Интеллигентно протянула я. «Так значит, это не...» Я запнулась на полуслове, жалея, что совершенно нет у меня ни сил, ни желания на то, чтобы читать некоторым обнаглевшим принцам нравоучения. Например, что безнравственно посылать подарки чужим невестам. «Наверное, дедушка поэтому есть не стал», — обернулась я на Ломтика. «Пью», — согласился дракошка. «Апчхи! Ладно, снорх с тобой, спасибо. А теперь дай пройти, Илон». «А то что?» — усмехнулся некромант. «А то...» Договорить я не успела. «Дай ей пройти!» – раздался за моей спиной голос Тиму. Бедный Илон даже сказать ничего не успел, собственно, как и я. В следующий миг меня просто-напросто оттеснили, а Илону – да, заехали в морду. Или по морде, не суть. Его высочество не ожидал ни того, ни другого, и предотвратить ущерб своей аристократической физиомордии просто-напросто не успел. А к тому моменту, как Илон опомнился, Йола в образе медведицы уже прижимала к полу лапой снежную пуму. «Не лучшая тактика для герцога», – протянул Илон, поднимаясь и потирая челюсть, и многозначительно добавил. «Особенно для новоиспеченного герцога, кому не помешало бы заручиться поддержкой правящих домов». «Так же, как свернутая челюсть, не лучшее, что может случиться с принцем», – невозмутимо ответил Тиму и добавил не менее многозначительно. «А со второго удара я тебе ее сверну». «Ты об этом пожалеешь», – зло пообещал Илон и отступил. «Предупреди, когда начинать». «Я не к тебе обращался», – выплюнул белобрысый некромант, и прежде чем Тиму рванул к нему, скрылся за поворотом. Петри обернулся ко мне и посмотрел взглядом ничего хорошего мне не предвещающим. «Ты на помойке валялась?» «Не, в канаве только. Апчхи! Пригласишь войти?» «Сумасшедшая!» К слову, войти меня так и не пригласили. Банально заволокли внутрь. Тиму Петери. Она пришла обессиленная, выдоенная досуха. И это накануне распределения. Вот чем она думала, спрашивается. Последний вопрос прозвучал вслух. Ответа, впрочем, не последовало. Внятного ответа. Она лишь выплюнула очередное «апчхи!» и вытаращила на него свои зеленые кошачьи глаза. «Накануне распределения!» – прорычал он, затаскивая ее за собой в ванную. «А то я не знаю!» – шмыгнула носом. «Вот где ее носило? Что для нее важнее учебы? Ведь хуже семейки Изаки, ей богини. Из практикумов не вылазит!» «Искала ответы на вопросы!» – протянула она из-за спины, в то время как он растворял в наполняющейся ванной горсть зеленых солевых кристаллов. По купальне тут же поплыл запах хвои, перемешанный со здравоцветом эвхеей. «И как ответы? Нашла, что искала?» Беззлобно проворчал он. «Дуреха светлая!» «Сам дурак!» Не замедлила она огрызнуться. А потом задумчиво проговорила. «Почему меня тянет туда, Тиму? К источнику? Чем грозит, если угожу внутрь, как ректор?» Вдох, выдох, сжатые в кулаки руки, напряженные плечи. «Раздевайся!» – буркнул он, не оборачиваясь. А когда обернулся, увидел, что не очень-то его послушались. Что ж, светленькая, сама нарвалась. То есть это он так сразу думал, что нарвалась Светошка. На деле же все оказалось с точностью наоборот. Как только принялся расстегивать платье на ней, сам понял, как попал. «Ты же насквозь промокла!» – пробурчал он сквозь зубы, чувствуя, что кровь бешено ударяет в виски. А затем устремляется вниз, в места совершенно иные. То есть, в место. Что же касается Светоши? Да, она снова чихнула. Только то обстоятельство, что невеста, с которой расстался час назад, балансирует на грани простуды, и это накануне своего главного экзамена, и позволяло сдерживаться. С большего. На деле же это оказалось в 1000 раз сложнее, чем тогда, в замке. ледяная на ощупь, чихающая, с лихорадочно блестящими глазами и вместе с тем желанная до умопомрачения. Даже сейчас, глядя на нее такую, мозги отшибала напрочь. Туля возмущенно запищала, стягивая обратно расстегнутые им борта платья. «Так нечестно!» «Нечестно заболеть перед экзаменом, горе светлое!» — фыркнул он беззлобно. Оказалось, она совсем не про то. «Почему меня тянет к источнику, Тим?» — повторила Светоша и посмотрела так, словно от его ответа ни много ни мало ее жизнь зависит. А затем, когда он уже всерьез думал блокировать ее руки вместе с упрямством магией, вдруг послушно подняла их, сама. «Ты уж или сопротивляйся до конца, или подчиняйся сразу!» – почти рявкнул Тим. Просто вид, открывшийся его взгляду, когда то, что когда-то было форменным платьем, распахнулось, разъехалось на груди. Ведь видел ее прежде, причем не только во снах, и все равно не ожидал, не верил, боялся поверить, что она рядом, что она его. Это как ослепнуть на миг, или наоборот, как прозреть. «Баланс сил, Светоша!» — хрипло проговорил он, стягивая мокрую тряпку с обнаженных девичьих плеч. Не удержался, провел с нажимом пальцами. Какая же восхитительная у нее кожа! Гладкая, шелковая, такая нежная! А на моське застыло такое доверчиво ожидающее выражение, за которое не только правды не жалко, а всю кровь бы ей отдал. Потому и продолжил. «Хуже всего, что не тебя туда тянет, а дракона твоего. Ломтик еще слишком слаб, чтобы сопротивляться силе Источника. Он соул, часть души. Он просто растворится в магии Источника, а ты утратишь силу». Она вздрогнула, а он расправился, наконец, с треклятым платьем. Недолго думая, мгновенно сжег его заклинанием. Она закашлялась, успела дуреха глотнуть дыма, хоть и действовал он молниеносно. Хорошо, хоть по поводу в бездну канувшего платья писк не устроила, как любая другая нейтири на ее месте. Впрочем, Тим еще когда заподозрил, что невеста ему попалась какая-то неправильная. Вместо того, чтобы упорствовать в сопротивлении, вдруг обвела его шею руками и нежно прижалась губами к уголку рта. Тим так и остолбенел. Не так много одежды их разделяло. Легкая тренировочная форма на нем и... вот эта ее вымокшая насквозь сорочка вообще не в счет. Только ощущение ее дрожи заставило его отстраниться в последний момент. До боли, до пульсации бешеной хотелось согреть свою невесту иначе. Но Тим понимал, что он просто-напросто не остановится. Он невольно усмехнулся. Все чаще и чаще он думал о Светоше, как о невесте. И несмотря на то, что осадок от таких мыслей был горьким, считать ее своей нравилось. И не просто нравилось. В том, чтобы считать зеленоглазку своей, было особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Подхватив тонкое, почти невесомое девичье тело на руки, с легкостью опустил ее в ванну. Когда сорочку стягивал, она снова принялась мешать, что только усугубляло его бешеное желание. Пищала, фыркала, плескала на него водой, но специальные солевые кристаллы делали свое дело, шипели, обогревали, расслабляли. И потому... сопротивление было не сказать, чтобы очень уверенным. «А что будет, когда наши магии смешаются, Тиму?» – спросила она и зевнула. «Во время этого вашего ритуала». Он так и замер, после чего, стараясь не смотреть вниз на выглядывающие из зеленой бурлящей воды влажные плечи и обнаженные коленки, развернулся к ней спиной и опустился на бортик ванной. «Темные и светлые не зря не смешивались, Уля. Я имею в виду династически. У темных лордов приняты кровные браки. Обмен кровью необходим для объединения двух родов. А магическое смешение после кровного». Он сглотнул. После того, что он сейчас произнесет, пути обратно не будет. Не посмотрит она на него больше с такой теплотой и доверием. Что ж, может, оно и к лучшему. Снорхи, ведь она сама надела это кольцо. Есть риск, Ули. Риск? То есть... не стопроцентная вероятность? Когда речь идет о фьордах, никогда нельзя говорить о стопроцентной вероятности. У нас каждый ребенок знает, что магию в наш мир принесли первые драконы. После того, как их не осталось, фьорды признали темных лордов господами хаоса. Очень интересно и познавательно. Едва различимый перестук зубов. Но Тим уже явственно ощущал, как его Светоша согревается. Только бы не заболела, дурочка. «А светлые как появились?» Тим пожал плечами. Раньше светлая магия считалась отклонением. От чего? От нормы, неохотно пояснил он. Когда и без того слишком близкие династии продолжали смешиваться. А, поняла, у нас тоже так было, в истории. Аристократия мешалась между собой, а притока новой крови не было. Как результат болезни. Так светлая магия – болезнь, что ли? Тим поморщился. Не совсем. По сути, светлые – идеальные проводники. Вот только силы, как таковой у них, как правило, Снорх наплакал. И еще они бессознательно тянутся к темным. Хм, генетическая память? Что? Какая память? Ай, неважно. Ты продолжай, пожалуйста, очень интересно. Вот ведь нахалка, интересно ей. А ему каково? Когда она тут, прямо за спиной, голая. И все же, сжав зубы, он продолжил. Когда-то этот разговор должен был состояться, и она имеет право знать. Однако и полслова не успел сказать, как снова перебила. «Стой! Но я же светоч из другого мира, новая кровь! Да вы вместе с фьордами вашими плясать от счастья должны, что я появилась!» Тим покачал головой, горько усмехаясь. «На то и расчет. Вот только решение за фьордами. Всегда. А они...» Испокон веков они нейтрализовывали светлую магию. По сути, за магию ее не считали. «Что? Но меня же приняли?» «Приняли». «Ну-ка, Тиму Петери, что-то ты темнишь. Договаривай уже. Хочу знать, на что подписалась с этой вашей помолвкой». В порыве проучить нахальную светошу, Тим резко обернулся. Забылся. Шумно выдохнув, отвернулся обратно. «Вдох, выдох, вдох, выдох». «Вдох, Снорх, его дери, выдох!» «Если маги обладают равной силой, а природа их противоположна, есть большая вероятность того, что магии нейтрализуют друг друга. Если кто-то сильнее, скорее всего, его магическое поле расширится за счет энергии более слабого. Он получит ее всю, вместе с Соулом. Прости, ты сама на это, как ты сказала, подписалась?» «Все, сказано. Добавить нечего. Горше не придумать. А с другой стороны, гора с плеч». И вновь, вопреки его ожиданиям, реакция его невесты была иной. Не той, которая ожидалась. Губы светоши приоткрылись, образуя букву «О». Глаза расширились. Тиму нахмурился, вглядываясь в них, и вдруг будто вслух услышал ее мысли. «Ах, вот оно что! Значит, герр Петери просто-напросто испугался, что я впитаю магию его наследника». Тиму часто заморгал. «Показалось? Или переборщил с Фхеей и дурман ударил ему в голову?» Вслух же Уля спросила. «Поэтому я сие отрекся от права наследования. Ради Яски?» «Да, он очень ее любил и намеревался жениться, несмотря на все риски. А наследовать герцогство семи фьордов должен маг. Отец не простил Яси, как он выразился, этого самодурства». «А ты тоже считаешь поступок брата самодурством, Тим?» «Ули». «Ну скажи!» «Яска стоила того, чтобы рискнуть всем ради нее», — просто ответил он. «Яси и Гульвейк на поклон пошел бы, лишь бы только быть с ней». Он не видел этого, скорее почувствовал. Его светоша вздрогнула всем телом, напряглась, будто натянутая струна. И снова ее мысль прозвучала так громко, что он уловил отголоски. «Не все сказала». Он чуть было не брякнул, как дурак «Кто?». Видимо, когда она испытывает сильное эмоциональное потрясение, громкость мыслей регулировать не может. Что ж, ему это на руку. По части скрытности они стули друг друга стоят. «А что это ваша Гульвейк? Помогла бы, Тим?» «Во-первых, совсем не наша. А во-вторых, известно, что ведьма владела магией крови. Запретной, проклятой магией, понимаешь?» «Угум». «Я бы не удивился, если бы узнал, что Яси пошел бы ради Яски на кровный ритуал, чтобы обмануть фьорды». «Обмануть? В смысле?» «Чтобы фьорды приняли Яску за темную». «А Яака?» «А что Яака?» – сухо спросил он. «Они просто были в связке. Просто слишком сильным светочем была Яска. Вот и тренировались. В трио. Яска открывала доступ к хаосу. Им обоим». «А как Яака?» Уля не договорила, почувствовала его напряжение. «Тим, но если силы светлого и темного равны, их магии, скорее всего, нейтрализуют друг друга, да?» «Если так решат фьорды». «Стоп, но если у нас не будет магии...» «Ты правильно поняла, Ули. — невесело усмехнулся он. «Не будет больше ни ломтика, ни Йолы, ни долгой жизни. Мы станем обычными людьми». На этот раз она молчала довольно долго, а затем произнесла решительно. «Тогда магом должен остаться один из нас. Ломтик и Йола должны жить». Теперь замолчал уже он, просто не знал, что сказать. «А какой Соул был у Яски?» — спросила она внезапно. «Красный пес», — машинально ответил он и нахмурился, когда она явно удивилась его ответу. «А что?» «Да нет», — пробормотала Ули. «Просто подумалось». Ему тоже было о чем подумать. Например, о том, что Уля не закатывает истерику, не принимается причитать, как поступила бы любая другая светлая адептка на ее месте. Ведь всем известно, светочи, хоть и идеальные проводники хаоса, все же по части силы до темных им далеко. Да, она показала пятый уровень, умирая в первый раз. Да, она с легкостью прыгала на пятый слой в лабиринте, но, увы, задержаться там не могла. Соскальзывала. А когда фьорды выбирают между светлым и темным магом, не стоит пояснять, в пользу кого оказывается их выбор. «А если это произойдет до?» – спросила Уля неожиданно. «До обмена кровью. Ну, до ритуала с этим вашим сердцем фьордов». Тим замер. Опешил. Решил даже, что ослышался, что не так понял. Хотя на самом деле знал, все прекрасно он понял. Чувствуя себя полнейшим болваном, все же переспросил. «Что произойдет?» «Ну ты как маленький, а еще целый герцог». С этими словами она просто взяла и встала прямо в ванной. Поднялась в полный рост, за его спиной. Положила мокрые ладони на плечи. «Туле», — выдавил он из себя, — «мы не знаем, как поведет себя твоя сила. Завтра на распределении». «Раньше она вела себя хорошо. Более того, только возрастала от наших практикумов». Легкий, едва ощутимый поцелуй в висок. Капли, стекающие по его лицу и плечам. «Завтра твое распределение. Это риск, Ули». Самое правильное в такой ситуации – уйти. И он уже встал, вот только ноги буквально приросли к полу. А когда услышал ее тихое «А не плевать ли?», остолбенел. Сам не понял, как развернулся. И задохнулся от открывшейся его глазам картины. «Ули!» «Что? Я, может, скоро вообще без магии останусь?» С этими словами она снова приникла губами к его рту, и на этот раз отстранить ее он не смог. Да и не пытался.